Глава 41. Мне разрешили уехать домой на 7-й день пребывания, да и то только после комплексной проверки. Мне сделали УЗИ и сказали, что угрозы на данный момент нет, все в порядке, но поберечься нужно. Сейчас запрещены любые половые контакты, поднятие тяжести и переутомление. Мне посоветовали лишь гулять, не занимаясь спортом, но можно плавать, а еще сказали, что важны только положительные эмоции. Я закивала, как болванчик, и все ждала момента, когда меня заберут из этой больницы. Не могла жаловаться, ведь мое содержание было прекрасным, но клиника есть клиника, а домашние стены, говорят, лечат. Карим приехал за мной вместе с Лёшкой. Они не стали друзьями, но кое-как уживались вместе. Да и к тому же я была против их молчаливой войны. Хватит уже, Лёшка наделал ошибок в прошлом, но сейчас ведь он действительно хотел мне помочь. Да он жизнь мне спас, нельзя было поступить с ним иначе. «Как ты себя чувствуешь?» Раз в пятый спросил Карим в машине по дороге домой. «Нигде не тянет?» «Да, как ты?» Вставил свои 5 копеек брат. «Прекращайте!» — огрызнулась. «Если мне станет плохо, я обязательно вам об этом скажу». Они оба замолчали, и остаток пути мы провели в тишине без глупых вопросов о моем состоянии. Впрочем, я чувствовала себя действительно шикарно. Я никогда не чувствовала себя так прекрасно, как сегодня. Артур ждал меня дома, и это, видно, придавало сил. Я полюбила этого мальчика за тот короткий срок, что мы провели вместе. А он, я чувствовала, привязался ко мне. Понятия не имела, что это, проснувшийся материнский инстинкт или что-то другое, но я хотела поскорее его увидеть. У дома мы оказались спустя час. Артур с радостью побежал ко мне, а я раскрыла объятия и стала ждать его. Схватила мальчика и крепко к себе прижала. Эти эмоции захлестнули меня так сильно, что я даже испугалась, как бы не навредить своему малышу. Наверное, внутренний голос подсказал мне, что это невозможно. Как я могу навредить ему, если испытываю радость? «Я говорил, что она придет», — наконец произнес Артур, обратившись при этом к отцу. «Я знал, что она меня не бросила». «Говорил, что сам ушел. Больше не буду сам ходить, буду рядом, сидеть и за руку держаться». Я засмеялась. Было так невероятно наблюдать за его детской непосредственностью и приятно знать, что кто-то тебя так сильно любит. Я не знала, что будет между нами и Каримом. Как мы уживемся вместе, да и произойдет ли это? Может, и не случится ничего подобного. Ребенок в моем животе ведь еще не повод для Карима оставить меня при себе. Да и я не хотела, чтобы это было единственной причиной, по которой мы вместе. Я как-то настолько увлеклась Артуром, что когда очнулась, поняла, что Карима в доме нет. Он уехал, как мне сказала потом прислуга, и Лёшка мой тоже. Вместе они уехали или нет, не знала. Успокаивала себя, что все будет хорошо. Приказывала не волноваться, ведь это вредно для ребенка. То ли с помощью Артура, то ли помогли убеждения, но я была спокойной. Решила, что когда Карим вернется, мы обязательно с ним поговорим. Я должна была знать, что будет дальше, как он видит наше будущее, да и видит ли вообще, и что происходит. Я хотела, чтобы мне все рассказали. Того, что я знала, оказалось совсем недостаточно. «Хочу к папе», — захныкал Артур, чем сильно меня удивил. Раньше такого не было, и я остро почувствовала, что слегка отдалилась от мальчика за то время, которое провела в больнице. Хотела его отвлечь и сказать, что скоро у него будет братик, но решила дождаться Карима. Вдруг он решит, что будет лучше, если мы станем жить по отдельности. Тогда не стоило говорить Артуру, что я беременна его братиком, да и вообще к Артуру привыкать не стоило. Карим вернулся ближе к ночи. Я проснулась от шума мотора и с замиранием сердца стала ждать его. Он появился на пороге комнаты через полчаса. На его бедрах было одно полотенце, а с волос и торса стекала влага. Я сглотнула, почувствовав прилив возбуждения. Вспомнила, что пока нельзя было заниматься сексом, и села на кровати. «Я думал, ты спишь». «Спала», — услышала шум машины и проснулась. «Извини, что разбудил». «Нам нужно поговорить». Карим остановился посреди комнаты, посмотрел на меня... Стоял в полоборота. Видимо, чувствовал, что разговор ему не понравился. Мне тоже не хотелось начинать, но это действительно нужно было сделать. Кто мы друг другу и где он пропадал по ночам? Я должна была знать, иначе извела бы себя. «Где ты был?» «Проверял полученную от твоего брата информацию». «Вы были вместе?» Я согласился не разбить ему лицо, но не работать вместе с ним. Поэтому нет, мы были не вместе. Я проверял все один, а он, наверное, делал то же самое. Я кивнула. Объяснение меня вполне устроило, тем более было очевидно, что Карим ничего не придумывал. Отвечал быстро и кратко, а может, готовился к допросу. Ты волновалась, да? Извини, что не сказал, куда поехал. Я вытаращила на него глаза, шокированные словами. Он извинялся второй раз за сегодня, и теперь за то, что не сказал, куда поехал. Я хотела узнать, куда ты пропадал до моего похищения. У меня были проблемы на работе. Приходилось задерживаться, больше такого не повторится. Проблемы устраивал Савва. И ужаснее всего, что он же и делал вид, что помогает. Теперь ничего этого не будет. Твой брат сказал правду. Это действительно он все устроил. Но зачем? Я не понимала, неужели в его мире все устроено вот так? Кто-то может запросто выкрасть другого человека и даже убить его, лишь бы добиться своих каких-то целей. У нас у обоих были надежды на подписание контракта с одним поставщиком. Он предлагал качественный товар по привлекательной цене. Савва метил на него, но узнал об этом я только сегодня. До этого тоже не понимал, почему. Сыграл роль бизнес и жажда денег. Савва мог бы получить половину от этого партнера. Я бы уступил, но он захотел все и поплатился. Контракт мы подписали еще несколько дней назад, как раз когда Савву упаковали. Так все из-за бизнеса? Скорее из-за денег и личной ненависти. Я слишком часто переходил Савве дорогу, чтобы он спокойно отдал половину того, что можно взять целиком. Я сглотнула и успокоилась. Боязнь за то, что жизнь Карима полна ужасов, отошла на второй план. Убивают и устраняют соперников и за гораздо меньшие деньги, а тут миллионы. Но Савва просчитался. Меня не убили, нашли и спасли. А теперь я была рядом с мужчиной, от которого носила ребенка. Слезла с кровати и подошла к Кариму. Обняла его со спины и наткнулась на шрам, тот, который остался от ранения после того, как я его спасла. «Это тоже Савва?» «Да, он. Я примерно тогда и связался с поставщиком. Он решил тогда прибрать его к рукам, так сказать, на берегу. Но я выжил. Правда, ребят всех так и не удалось найти. Видимо, он убрал их сразу после выполнения грязного дела. С поставщиком тогда не сложилось из-за моего долгого восстановления. Мы в безопасности?» «Не на 100%, но скоро будем. Я готовлю документы на продажу своего бизнеса». «Он приносит столько проблем?» «Нет, но я хочу быть уверенным, что тебе и моим детям ничего не угрожает.